Подъезд не был оборудован никаким замком. Но сразу за дверью, наполовину перекрывая вход в просторный, выложенный веселенькой мозаикой вестибюль, тянулся невысокий барьер с массивным перильцем, обтянутым красным бархатом. Сразу за барьером располагалась стеклянная будка, из которой на Нила глянули оловянные очи дюжего консьержа. «Вы к кому?» — без любопытства осведомился он. «Квартира 33, Захаржевская». «Понятно. Вас ожидают?» «Нет, но...» — замялся Нил. «Видите ли, я из Ленинграда приехал. Мы учились вместе. У меня для нее... В общем, просили кое-что передать». «Минуточку». Одной рукой консьерж начал нажимать кнопки на узком телефонном аппарате, висящем на стене будки. Другой уже требовательно протянул к Нилу. «Документик ваш, пожалуйста». Нил извлек паспорт из внутреннего кармана дубленки и покорно отдал консьержу. Тот, не отрывая ухо от трубки, раскрыл документ и принялся изучать его. Прошло с полминуты. «Татьяна Всеволодовна не отвечает», — сказал, наконец, консьерж и возвратил Нилу паспорт. «Заходите позднее, товарищ Баринцев. Посылочку могу передать». «Нет, спасибо, я...» «Это личное», — пятясь пробормотал Нил, развернулся и поспешно вышел. Стемнело, но массивный сталинский дом, с тылу не менее внушительный, чем с обращенного на широкий проспект фасада, сиял сотнями разноцветных окон. Мощные ртутные фонари заливали светом хоккейную коробку в центре просторного двора. Оттуда доносились оживленные крики, стук клюшек и веселый хруст коньков. Нил подошел к площадке и, сделав вид, будто увлечен разворачивающейся на льду баталии дворовых команд, принялся следить за Таниным подъездом. «А если ее нет в городе?» — думал он, пританцовывая от постепенно пробирающего холода. «Хотя вряд ли. Иначе этот мент в парадной сказал бы. А если она придет не одна? Если появится с мужиком? Все равно пройду мимо, поздороваюсь, изображу радостное удивление. Может быть, даже лучше, если рядом будет кто-то третий». Вдруг он чихнул, да так оглушительно, что на него оглянулись и запасные игроки, и болельщики. Он уткнул нос в толстый шарф. «Однако этак можно и дуба дать. Пойду-ка я отогреюсь в какой-нибудь кофеюшке. Подойду снова через часик. Будет дома — прорвусь. Не будет — подожду еще». Он направился к дому. До расчищенной дорожки, тянущейся вдоль дома, оставалось шагов 10, когда из-за поворота, светя фарами, выкатил темный автомобиль и остановился возле Таниного подъезда. Сердце ёкнуло, и Нил замер. Салон автомобиля осветился уютным желтым светом. За рулем, без шапки, в чем-то белом и пушистом на плечах, в полоборота к нему сидела Таня и что-то говорила сидящему рядом пассажиру в мохнатом башлыке. Распахнулась дверца, и он услышал обрывок Таниной фразы. «Отгонять не буду, не угонят». Из-за дверцы выглянула голова пассажира. И оказалась головой пассажирки. Нил с облегчением выдохнул, но тут же застыл с раскрытым ртом. Рядом с темными, глинцевито поблескивающими «Жигулями» стояла Линда. Он вжал голову в поднятый воротник и зашагал прочь.